Глава 21. Райдер. Вселенная одобряет. Люк, прекрати. В пятницу утром я просыпаюсь в холодном поту. Футболка, в которой я рухнул спать прошлым вечером, пропиталась им насквозь и липнет к груди. Испуганный голос по-прежнему эхом звучит у меня в голове. Мозг еще не проснулся до конца. Я пытаюсь отвлечься от кошмара, потому что последнее, что мне сегодня нужно, мрачный настрой в течение всего дня. Однако, как выясняется, это был не просто дурной сон, а настоящее предзнаменование. Схватив телефон, я обнаруживаю пропущенный звонок из Финикса и уведомление о сообщении на голосовой почте. Черт, сажусь на кровати, ввожу пароль. Люк, это Питер Грин, офис окружного прокурора Марикопы. Я пытался связаться с вами несколько недель назад. Также вам написали на электронную почту, но мы не уверены, что у нас верный адрес. Тот, что указан в моих файлах, довольно старый. Понимаю, что для вас это, вероятно, деликатный вопрос, но нам надо обсудить слушание и... Сообщение удалено. Я швыряю телефон на матрас и отправляюсь по коридору в душ. Сегодня мне надо быть в центре в 8, а не в 7. Занятия официально начались, так что приходится сокращать дополнительные тренировки и не слишком себя перегружать. В нашей команде все учатся только во второй половине дня в этом семестре, потому что утром мы тренируемся. Я подвожу Беккета до кампуса, а Шейн говорит, что поедет на своей машине, так что его мы оставляем на кухне в компании блендера и будущего протеинового шейка. По дороге Беккет болтает о каком-то фильме, который вчера посмотрел, но я слушаю его вполуха. Голова у меня занята другим, ровно тем же, что пожирает меня изнутри вот уже 3 дня. Джиджи Грэхэм. 3 дня прошло с нашего поцелуя. Точнее, 3 дня с того момента, когда от одного ее поцелуя у меня встал так, что я едва до дома добрался. Думал, член пробьет дырку в штанах и доберется до самого руля. Честно говоря, я рассчитывал, что она мне к этому моменту уже перезвонит, но я не на ту напал. Не стоит, конечно, так поддаваться разочарованию. Скоро у нас первая игра, а потому обстановка на тренировках становится все более отчаянной. Этим утром Дженсен не дает нам спуска. Потом мы все заваливаемся в медиазал смотреть запись игры Северо-Восточного университета. Частный исследовательский университет в Бостоне, штат Массачусетс. Их команда — наш первый противник в этом сезоне. Пока мы дожидаемся помощника тренера, Перетти, я все думаю о молчании Джиджи, о том, что она, судя по всему, решила сделать вид, будто тот поцелуй не был самым жарким в нашей жизни. Я и не представлял, что может быть столько страсти. Мы так желали друг друга, что готовы были воспламениться. Вокруг о чем-то болтают ребята из команды, и я стараюсь отодвинуть мысли о Джиджи на задний план. Парни, раньше игравшие за Иствуд, как всегда, занимают большую часть второго ряда, а те, кто всегда был за Брайер, — первый. «Я просто о чем говорю? Невозможно доказать, что червоточин не существует», — разглагольствует Беккет и параллельно пишет какой-то девчонке. Когда дело доходит до путешествий во времени и секса, он настоящий Юлий Цезарь. «Но и доказать, что они существуют, ты тоже не сможешь», — в отчаянии возражает Нази. «Нас, брат, эту битву тебе не выиграть», — советует Шейн. Он тоже кому-то пишет, наверняка очередной черлидерше, с которой познакомился вчера на вечеринке в мужской общаге. Он уже половину команды перебрал, будто пытается рекорд установить. «Я хочу кое-что спросить, прямо сейчас, и вы должны пообещать, что не будете меня осуждать», — взволнованно произносит Патрик. «Такого никто не пообещает», — любезно сообщает ему Рент. «Тогда неважно, забудьте». Рент фыркает. «Ну, конечно, как будто теперь мы дадим тебе сорваться с крючка». «Я же сказал, забудьте», — упорствует Патрик. «Капитан, что скажешь?» — окликают они меня. «Один из капитанов», — доносится язвительный голос Трагера с первого ряда, но на него никто не обращает внимания. «Спрашивайте уже», — бормочу я парню из Канзаса. «Насчет этих червоточин». Он мнется, поглядывая по сторонам. «Там что, черви?» Ответом ему служит полная тишина. Даже Уилл Ларсон повернулся и вытаращился на него. «Теоретические черви», — поправляется Патрик. Вид у него совершенно растерянный. «Я правильно сказал?» Наконец Шейн решает над ним сжалиться. «Все нормально, зато ты очень красивый». И с этими словами принимается строчить сообщение дальше. Тут-то до Патрика и доходит, что его оскорбили. «Эй, да пошли вы!» — бурчит он. «Нет там никаких червей», — на удивление мягко объясняет Беккет. «В сущности, червоточины — это искривление в пространстве, соединяющее две удаленные точки». «Я тут же отключаюсь. Хватит с меня того, что приходится терпеть все это дома. Я не позволю Беккету Дану разрушить еще и мою жизнь в кампусе. Где-то через час нас отпускают, и я отправляюсь через плац к старинному покрытому плющом зданию, где днем у меня проходят занятия. Прошла всего пара недель, но этого хватило, чтобы понять, что в академическом плане Брайер намного жестче Иствуда. Я специализируюсь в деловом администрировании, а второстепенная специальность — история, и по обеим дисциплинам уже накапливается гора дел. На следующей неделе мне сдавать две письменных работы, еще две — неделю спустя. Сурово тут у них. Может, во всей лиге плюща так. Как раз в тот момент, когда я выхожу с последней на сегодня лекции, на экране телефона появляется имя Джиджи. Пульс у меня ускоряется. Жизель. «Знаю, что спрашиваю в последний момент, но ты не хочешь позаниматься сегодня вечером в Мансине?» Не знаю, есть ли тут намек. Полагаю, на самом деле она спрашивает о тренировках. Тем не менее, член мой твердеет, а ягодицы сжимаются. Можно подумать, она прислала мне фотографию своей киски с подписью «Приди и трахни ее». Ответ я печатаю уже на парковке. Я. Я в деле. Жизель. В 9:15? Я. Увидимся на месте. Сама Вселенная хочет, чтобы мы трахнулись. В очередной раз это подтверждается, когда мы с Джиджи, приехав на каток, обнаруживаем, что женские раздевалки закрыты. Листок, прилепленный на дверь, гласит, что там прорвало трубы. Впрочем, даже не дочитав до конца, я чувствую слабый запах канализации. Джиджи пожимает плечами и направляется к мужским раздевалкам, поигрывая ключами. С тех пор, как она приехала, я не могу отвести от нее глаз. Черные брюки для йоги облегают красивые ноги и подчеркивают попу. Ту самую попу, которую я сжимал всего несколько дней назад. До сих пор помню это сладостное ощущение, как славно она легла мне в ладонь. Руки у меня так и чешутся снова к ней прикоснуться. «Как прошла неделя?» — невозмутимо спрашивает она. Я стараюсь не подавать виду, что удивлен. «Значит, будем притворяться, что все как обычно. Ладно, надо просто игнорировать, с каким остервенением она сосала мой язык в последнюю нашу встречу. Круто». «Хорошо, а твоя?» «Была занята», признается она. «Я каждый год будто забываю, как тяжело совмещать учебную нагрузку и хоккей». «Какая у тебя специальность?» «Спортивное администрирование. Правда, пока не знаю точно, что буду с ней делать». В раздевалке она скидывает куртку и бросает ее на скамью. На мгновение мне кажется, что она так и продолжит раздеваться, и мое либидо только за. Но потом она поднимает с пола сумку с формой и направляется в душевую. «Переоденусь там», — кричит она через плечо. Как и в прошлые разы, мы получаем целый каток в свое распоряжение, и тишина кажется жутковатой. Без звуков шайбы, ударяющейся о бортики оргстекло, не похоже даже, что мы на хоккейной арене. Резкий щелчок клюшки в тот момент, когда она бьет по цели, способен сотрясти стены здания. Это мой самый любимый в мире звук. Впрочем, сосредоточиться на хоккее сегодня практически невозможно. А уж я думал, со мной такого никогда не случится. Я всегда сосредоточен на хоккее. Это у меня в крови. Вот только сегодня кровь у меня кипит по другой причине. Джиджи тоже кажется рассеянной и пропускает несколько передач, которые обычно может даже во сне провести. Заниматься спортом, любым спортом, когда ты рассеян, ужасная затея. Но ее масштаб понимаешь только в тот момент, когда кому-то становится больно. Мы в очередной раз деремся за шайбу, и вдруг у Джиджи вырывается крик боли, от которого я напрягаюсь как струна и замираю на месте. «Ты в порядке?» — тут же спрашиваю я. Она стягивает перчатку, поворачивает запястье и морщится. Меня переполняет беспокойство. Вот же черт. Если она что-то повредила, весь сезон для нее может покатиться к чертям. Иди сюда. Я подвожу ее к скамейке, усаживаю, тщательно прощупываю запястье. Пробегаю пальцами по сухожилиям и внимательно отслеживаю ее реакцию. Тут болит? Нет. Она заметно сглатывает. Кажется, все нормально. Думаю, просто неудачно вывернула, когда мы были у бортика. Я надавливаю на другую точку, по-прежнему не спуская с нее глаз. А тут? Нет. Уверена? Теперь я чувствую, как под подушечкой моего пальца трепещет ее пульс. Джиджи кивает, явно с облегчением. Кольнула, но уже прошло. Она снова принимается вращать запястьем, но уже не предпринимает попыток забрать у меня руку. «Я никогда ничего не ломала себе», — признается она. «Повезло, наверное. У меня брат в детстве трижды ломал руку. А ты ломал что-нибудь?» «Ребра считаются?» «Конечно». «Тогда пару ребер, пару раз. В остальном разве что легкие растяжения. То лодыжка, то запястье», — пожимаю плечами. «Ничего важного». «Как по мне, ребра очень даже важны». Она протягивает руку и касается моей грудной клетки поверх потного джерси. Хоть она и не касается напрямую моей кожи, пальцы ее жгут меня будто клеймо. «Знаешь...» Джиджи задумчиво замолкает. Взгляд серых глаз такой пристальный, что мне становится не по себе. Она смотрит так, будто видит во мне нечто особенное, то, чего не вижу я сам. Как будто знает какую-то тайну обо мне, загадку, которую я и сам не могу разгадать. Наконец она собирается с мыслями. «А ты не такой уж придурок на самом деле». «Еще какой». «Не-а, это все наносное. Ты заботишься о людях, просто не хочешь, чтобы остальные догадались. Я-то думала, ты весь такой закомплексованный. Вот, мол, меня потрепала жизнь, и теперь я буду ненавидеть всех в ответ. Но твоя грубость — просто фасад». Губы у Джиджи изгибаются в улыбке. «Не переживай, я не буду спрашивать, что именно он скрывает. Знаю, что ты не расскажешь». Взгляд ее продолжает скользить по моему лицу, и меня прямо-таки подмывает опустить голову. Ощущаю себя выставленным на показ, и чувство не из приятных, до мурашек. «Скажи, какой считал меня сначала, до того, как узнал получше?» Ее просьба застает меня врасплох. Я об этом как-то и не думал особо, но теперь, пораскинув мозгами, прихожу к выводу, что у меня действительно была парочка предубеждений на ее счет. «Я думал, ты будешь наглой, высокомерной», — признаю я. Она кивает, будто того и ожидала. «Но ты гораздо скромнее, чем я предполагал. Редко хвастаешься, разве что в шутку. Каждый раз, когда тебе делают комплимент, ты кажешься приятно удивленной, будто такое впервые, и всегда благодаришь в ответ». Ее запястье по-прежнему в моих ладонях. Не могу удержаться и поглаживаю ее бледную нежную кожу. «Я встречал много детишек-знаменитостей», — поясняю я. «Думал, ты будешь такой же, как они, а ты совсем на них не похожа». Джиджи молчит, закусив нижнюю губу. Потом мимолетно касается губ языком, будто облизывается, и смотрит прямо мне в глаза. «Еще раз проясним, ты не пытаешься начать встречаться со мной?» «Нет», — фыркаю я. «Если тебе нужен тот, кто будет с тобой любезничать и водить на свидание, это не ко мне. У меня плохо получается». «А что получается хорошо?» Вопрос с подтекстом, и мы оба это понимаем. Я переворачиваю ее руку, намеренно медленно провожу большим пальцем по центру ее ладони. Она слегка дрожит, и от меня это не укрывается. «Я бы сумел хорошенько тебя возбудить», — говорю я, подпустив в голос хрипотцы. «И я бы трахнул тебя. Трахнул так хорошо, что ты потом еще несколько дней только об этом думала. Так хорошо в постели, как со мной, тебе бы не было ни с кем». Она снова закусывает губу. Я вижу, как мутнеют ее глаза, как в них мелькает искра желания, и меня тянет к ней сильнее прежнего. Мне так хочется усадить ее к себе на колени и поцеловать, но приходится сдерживаться. Она все еще сомневается, и принять решение должна она. Она не решается, она медленно встает, и мое тело буквально рыдает от разочарования. «Давай закончим на сегодня», — — предлагает она. «У нас у обоих голова не тем занята, а так и до травмы недалеко». Вместе мы возвращаемся в мужскую раздевалку, садимся рядом на скамейку, расшнуровываем коньки. Джиджи раздевается до майки, спортивного бюстгальтера и пацанских шортов. Я стараюсь не пялиться. «Я мигом приму душ», — говорит она, направляясь к двери в другом конце комнаты. Я остаюсь на скамейке и пытаюсь дышать через нос. Глубоко, размеренно дышать. Господи Боже, я хочу ее. Не думал, что такое случится, и вот теперь оказался совершенно к этому не готов. Понятия не имею, что делать. Слышу, как включается душ, и вскоре раздевалку заполняют клубы пара. Мне тоже надо бы принять душ. Так что, дожидаясь, пока Джиджи закончит мыться, я снимаю тренировочную одежду и засовываю ее в рюкзак. Я как раз собираю оставшееся снаряжение, когда сквозь плеск воды раздается ее голос. «Райдер!» «Да?» Я поворачиваюсь в сторону душевых. «Я забыла полотенце. Принеси, пожалуйста». Член у меня тверже клюшки, зажатой в руке. Снова глубоко вздыхаю и засовываю клюшку в сумку. «Конечно, секунду». Вдоль стены выстроились стеллажи с чистыми полотенцами. Схватив парочку, направляюсь к окутанным паром душевым кабинкам. Пар идет в основном из третьей. Под грохот собственного сердца останавливаюсь перед белой полиэтиленовой шторой, сквозь которую можно разглядеть манящие контуры ее тела, неясные очертания изгибов и золотистую кожу. Я откашливаюсь, оповещая о своем прибытии, и подношу полотенце к краю кабинки. «Держи». Штора шелестит, а потом распахивается. Вместо того, чтобы взять у меня полотенце, Джиджи встает прямо передо мной, как на витрине. И она невероятна. Я едва могу дышать. При виде ее обнаженного тела в голове у меня воцаряется хаос. У нее дерзко торчащие груди с коричневато-розовыми сосками, плотно сжатыми горошинами, несмотря на жар душа. Искушение лизнуть их так велико, что у меня пощипывает кончик языка. С трудом отвожу взгляд от ее груди, пытаясь противостоять искушению, и в итоге он устремляется Джиджи между ног. Еще более сладостное местечко. Она совершенно голая, и я облизываю губы, представляя, как облизал бы ее киску. Во взгляде Джиджи — приглашение. Оставив полотенце на крючке, я без единого слова вхожу в кабинку и задергиваю за собой штору. Джиджи обнажена, я все еще в боксерах-брифах. Впрочем, может и хорошо, что есть хоть какой-то барьер между ней и моим стонущим от желания членом. Ее полыхающий взгляд медленно скользит по моему телу, изучая. Останавливается на мышцах груди, пресса, на предельно четком очертании члена. Увиденное ей явно по вкусу. Глаза ее темнеют, и будь я проклят, если не чувствую волну удовлетворения. Я хочу, чтобы ей понравилось мое тело. Мечтаю, чтобы она распоряжалась им как личной игровой площадкой. Несколько долгих мгновений мы оба молчим. Вода окатывает ее, капли стекают между идеальных грудей, по плоскому животу, по округлым бедрам. «Райдер», — умоляет она, — «и мне этого достаточно». Я присоединяюсь к ней под струями воды, склоняюсь к ней, целую и одновременно скольжу рукой между ее бедер. Она ахает, и я глотаю каждый звук. Медленно подталкиваю ее к стене, провожу костяшками пальцев по киске. Она двигает бедрами, пытается толкаться навстречу моей руке. Я легонько потираю ее клитор, и от невесомой ласки она начинает всхлипывать. Я разрываю поцелуй, выдыхая облачко пара. Он окутывает нас, капельки воды оседают на ее пухлой нижней губе. Джиджи смотрит на меня снизу вверх, из-под невероятно длинных ресниц. «Больше», — умоляет она. «Больше чего?» На губах у меня появляется улыбка. «Этого?» И я сжимаю ее киску в пальцах. Джиджи стонет. Пока она раскачивается навстречу моей руке, я склоняюсь в очередном поцелуе. Мне так нравится ее вкус. Так нравится, как она потирается о мою руку. Цепляю одну ее ногу себе на бедро, открывая ее шире, ввожу в нее два пальца и ощущаю, как вокруг них сжимаются мышцы. Меня переполняет желание. Господи, как я хочу войти в нее. Целую ее до головокружения, скользя пальцами то внутрь киски, то наружу, то и дело касаясь ее клитора. Второй рукой сжимаю ее груди, поигрываю затвердевшими горошинами сосков. Когда Джиджи тянется к моему члену, туго натянувшему промокшую ткань белья, я отталкиваю ее руку. Я слишком наслаждаюсь происходящим, чтобы отвлекаться. Я полностью сосредоточен на звуках, которые она издает, на нервных вздохах и тихом хныканье. Она трахает себя моими пальцами во всю силу, глаза ее закрыты, грудь вздымается. В другой раз я мог бы часами играть с ней, дразнить ее, но сегодня не тот день. Мы оба на пределе, и единственное, чего я хочу, чтобы она кончила быстро и сильно. «Отпусти себя», — шепчу я ей на ухо, лаская языком нежную кожу шеи. «Позволь почувствовать, как ты сжимаешься вокруг моих пальцев, когда кончаешь». Доведенная до предела, объятая страстью, Джиджи кричит и делает все в точности, как я сказал. Отдается оргазму, отдается мне. Она содрогается от удовольствия, дышит рвано, выпуская облачка пара, и я улыбаюсь. Она целует мою грудь, слегка прикусывая кожу, отчего меня накрывает новая волна желания. Я продолжаю двигать пальцами внутри нее, но уже медленнее. Клитор у нее распух, а киска вся скользкая после оргазма. У меня самого член напряжен до боли. Странно, что я еще способен стоять, что меня еще не перетянула тяжеленная эрекция в трусах. «Эй, есть тут кто?» — раздается вдруг мужской голос. Мы отпрыгиваем друг от друга. «Это уборка!» — продолжает все тот же голос. Джиджи глубоко вздыхает. «Да, простите, уже заканчиваю», — кричит она в ответ. «У меня есть разрешение владельца здания находиться здесь после закрытия. Скоро выйду». «А, тогда ладно», — откликается уборщик. Голос у него такой, будто вся ситуация сбила его с толку. «Тогда начну с детских раздевалок. Простите, что помешал». У меня все еще стоит, но момент упущен. Джиджи лихорадочно хватает полотенце, повешенное мной возле кабинки, и кидает мне. «Черт!» — тихонько бормочет она. «Да чего неловко!» «Он же не знал, что я тоже с тобой. Все нормально». Мы вытираемся и торопливо возвращаемся в раздевалку. Эрекция моя так и не ослабла ни на дюйм. Джиджи неуверенно улыбается, заметив, как я сражаюсь с джинсами. «Проблемы, король выпускного?» В ответ я вздыхаю. Она завязывает волосы в небрежный узел на макушке и пару секунд молча смотрит на меня, а потом говорит. «На выходные я поеду домой. Завтра утром уезжаю. Вернусь в воскресенье после обеда». «Мои парни тоже на выходные уезжают. Хотят поспать на какой-то концерт в Бостоне. И Шейн сказал, что они не вернутся домой до воскресенья. Приедут поздно вечером, так что дом в моем распоряжении». Джиджи снова скользит взглядом к заметной выпуклости у меня на джинсах, потом смотрит мне в глаза. «Это ты так приглашаешь меня прийти к тебе в воскресенье?» «Нет», — пожимаю плечами. «Приходи ко мне в воскресенье. Вот так. Теперь приглашаю». Уголки рта Джиджи приподнимаются в улыбке. «Ладно». И на мой вопросительный взгляд она поясняет. «Приду».